владеет техникой телепортации, то никак не успел бы. Да и он 100 раз видел меня. Если у него был бы дар определять двоедушников, давно бы прибил». «Ладно, тогда пока что минус один», — сказала Василиса, делая пометку в блокноте. Я перевернул стейк, добавил острых специй, масло зашипело. Простая еда под простые подозрения. «Есть еще Павел Семенович, ленд-крузер Прада, но не особенно подходит, потому что фигурой не вышел». Мы оба улыбнулись. Павел Семенович напоминал персонажа советского мультфильма Карлсона. Добродушный, но с большим животом. Он не может быть нашим фанатиком, потому что я никак не смог бы не заметить во время стычки на пескоскладе большой живот. В отличие от лица, скрытого маской, такую особую примету не спрячешь. «Котлеров», — продолжила Василиса, чей голос стал задумчивее. «Я сегодня его видела. Это местный бизнесмен, и сегодня он вернулся в поселок. Совпадение? Этот подозреваемый, между прочим, служил в погранвойсках. У него большая черная машина, а в 90-е был чуть ли не бандитом». Слово «бандит» повисло в воздухе. Я приоткрыл окно, чтобы выветрить дым от жарки стейков и помешал макароны. Была тут одна тонкость. Я не рассказывал Василисе, что уже знаком с Котлеровым, и тем более при каких обстоятельствах познакомился. У меня были свои секреты. «Мне кажется, он не тот человек, не фанатик». Куски мяса легли на кусок фольги. Я завернул их, чтобы дошли. Готовить, как профессиональные повара, я не умел. Мои стейки некоторое время лежали, доходили. Выключил макароны, слил воду, оставил их в сотейнике, помыл кастрюлю, налил туда молока и поставил на огонь. «Ты адвоката в себе не включай, Вадим. Его не было здесь более полгода, а появление фанатика совпадает с его приездом и по формальным признакам подходит. Поэтому, если у тебя есть что-то более весомое, чем просто интуиция, то говори». «Может быть, и он. Но все же я в этого кандидата не верю», — сдался я. «Подозреваемого», — настаивала Василиса. Я вдохнул. Молоко закипело, я добавил туда сахар, размешал и засыпал макароны. Рассказать ей историю про Шарпея, вернее, ту часть истории, о которой она не знала, тогда получится, что Котлеров человек мстительный, организованный, упрямый и жестокий. А мстительность — основа мотивации фанатиков. Если я расскажу про наш с ним бэкграунд, это послужит аргументом не в его защиту, а очень даже наоборот. «Кто следующий в списке? Проверяющий в администрации?» «Да», — Василиса склонилась к списку. «Юдин Дмитрий Георгиевич, 34 года. С 20 лет состоит в Кубанском войсковом обществе, проще говоря, казак. В прошлом году 2-е место на областных соревнованиях по стрельбе из ружья, мастер спорта по самбо. Спортивная форма, рукопашный бой, стрелковая подготовка, деньги, работа, предполагающая разъезды по области». Молоко вновь закипело. Я погасил газ. Макароны готовы. От кастрюли шел ароматный пар. «Прямо хорошо стреляет?» «А я видел его в администрации, он в очках был», — вставил я. «А на фото с соревнований по самбо в линзах», — пожала плечами Василиса. Я кивнул. Проверяющий для меня был подозреваемым номер один. Из подвала раздался крик Кузьмы. «Вадим, что там мои макарошечки? Прошу, молю, страдаю!» «Готовы, приходи. Я тебе не официант, в подвал не понесу. И как поешь, помой за собой посуду», — отозвался я и насыпал порцию в глубокую миску. Домовой показался из подвала почти сразу же. «Ой, здравствуйте, Василисочка!» — зардел он при виде помощника участкового. «А мне никто не сказал, что вы тут». «Привет, Кузьма. Ты как себя чувствуешь?» — поздоровалась девушка. «Очень хорошо, только голодно. Злой хозяин дома не кормит меня, держит в черном теле, угнетает». Глаза домового сделались грустными и огромными. Несмотря на то, что сказанное им было чистейшей ложью, мне стало его жалко. «Кузьма, скажи, пожалуйста, а ты, когда по домам мотался, в последнее время не видел новичков?» — спросила Василиса. «Может быть, появился кто-нибудь с машиной?» Кузьма почесал затылок. Голова у него была лохматой, вся прическа в стиле хаос от такого общения пришла в движение. «Да, Есть новые. Новый. Тут же поправил сам себя домовой. В доме покойной Раисы Никитичны появился жилец. Один. Молодой парень с добрым лицом. А вот есть ли у него машина, знать не знаю, ведать не ведаю. Бери свои макароны. Я подал ему миску. Неси осторожно, ладно? Там Руслан еще дрыхнет. Спит. А маслица сливочного не добавишь? Попросил он. Я заворчал, но наделил ему и масло. Кузьма довольно замурчал и убежал, топая босыми ногами по лестнице в подвал. Василиса повернулась ко мне. «Надо посмотреть, что там за новенький. Давай я займусь. Зайду, скажу, что обхожу дома, как помощник участкового. Профилактика, знакомство. Все как положено. Тем более, что я и правда этим занимаюсь». Я улыбнулся, накрывая на стол. «А я тогда возьму на себя Асаедова». «Если что», — Василиса сделалась серьезной, «держись от него подальше, Вадим. В дом не заходи. Если он фанатик, может попытаться напасть и убить». «Учту». Не стал спорить я. «Проверим с тобой новенького и Асаедова. Но даже если мы их исключим, у нас остается Котляров и проверяющий. Могли мы кого-то пропустить?» Я поставил тарелки на стол, добавив к мясу горошек из банки и немного зелени. «Разговори дядю Толю. Он по поселку ошивается. А еще лучше спроси Марию Антоновну», посоветовала Василиса, беря в руки вилку и нож. Она наш локальный центр обработки информации о жизни Колдухина. Новенькие от нее не укроются. Хотя, к сожалению, нельзя исключать, что фанатик не в поселке, а свои дела творит, проживая в райцентре. «Фанатики тоже своего рода детективы», — сказал я. «Им надо вычислять жертву. Такое наездами не сделаешь. Тем более, что это еще более заметно, чем просто приехать под каким-то благовидным предлогом и быть тут постоянно». «Тоже?» — улыбнулась Василиса. «То есть тоже по сравнению с нами? Получается, мы с тобой детективы?» «Ага, мисс Марпл и месье Пуаро на минималках». Глава 12. Топор. Мне в хозяйстве определенно не хватало открытой веранды и дощатого настила, чтобы, как американские ковбои в кино про Дикий Запад, меланхолично сидеть на нем в кресле-качалке. Ну, может быть, не обязательно сидеть, можно и постоять. Эта проблема проявилась ранним утром, когда я решил насладиться ароматным кофе, сваренным в турке, на свежем воздухе, глядя на просыпающийся поселок вокруг. Но едва ступив на доски крыльца, я чуть с него не упал, такое оно было крошечное и неудобное. И здесь на меня снизошло внезапное озарение, что нужно построить просторную и уютную веранду. Конечно же, прозрение само по себе проблему не решило. Крыльцо от этой моей прекрасной и оригинальной идеи удобнее и больше почему-то не стало. Я вздохнул и стал пить кофе во дворе, привалившись на штакетник. Мир несовершенен, требует ручной доработки. Поселок в свете утреннего солнца красив, хоть картину пиши в стиле Шишкина. Земля и природа готовилась к зиме, к глубокому сну. И мне, как существу, имеющему к этому поселку и этой земле самое непосредственное отношение, это ощущение нравилось. Это естественный ход вещей, годовой цикл жизни. Выпив кофе и решив, что когда-нибудь я построю себе веранду или хотя бы настил, приподнятый над землей, собрался на работу. Получив на почте от Марии Антоновны очередную порцию корреспонденции, я направился на обход своих владений. Однако, в отличие от обычного прохождения маршрута, в этот раз имел скрытую миссию — посещение одного колдухинского жителя. В руках у меня бумажные документы. Архаизм в эпоху цифры, но именно этот архаизм давал мне пропуск туда, куда не пускали даже участковых. Люди боятся полиции, с отвращением относятся к налоговой, но к почтальону отношение несколько другое. Ведь человека, приносящего вести, пусть даже в виде счетов за электричество, они воспринимают как неизбежную часть мироздания. И пускали без ордера и пугающих корочек. Дорога к дому Антона Асаедова шла около облетевших тополей. Тут был край поселка, в некотором смысле Камчатка, словно обитатели этой части поселка хотели, чтобы их оставили в покое. Если это так, то Саедов был королем этого желания. Среди старшего поколения поселка про него ходили слухи, что он слегка повернут на теме конца света. Впрочем, в отличие от шизиков, которые бегают в шапочках из фольги и пропагандируют свои идеи, Асаедов ничем таким не выделялся. Помалкивал, ни с кем мыслями из своей головы не делился и не давал окружающим поводов усомниться в его здравомыслии. Бабки-соседки делали выводы из его поведения, а не молчания. И когда я подъезжал к его дому, признавал, что соседки говорят разумные вещи. Его дом напоминал не жилье, а фортификационное сооружение, возведенное безумным инженером, ожидающим зомби-апокалипсиса или ядерной зимы. Высокий, уродливый, литой из бетона забор по всему периметру, полностью скрывающий двор. Ворота и калитка выполнены из бурого листового железа. Судя по тому, что ворота висели на восьми петлях, висели они так, будто служили проходом во двор средневекового замка. Сам дом, приземистый, обложенный красным кирпичом, выглядел как фундаментальный дот, случайно обросший двором и стеной. Слухи ходили разные, про подземную кузню и автономный генератор. Я заглушил двигатель и вышел. Откуда-то из глубины двора доносился ритмичный, свистящий звук. Вжик, вжик, вжик. Поправил сумку на плече, проверил, лежит ли во внутреннем кармане служебное удостоверение, я постучал в калитку. «Открыто!» — прозвучал голос со двора. Двор был захламлен, но при этом как-то системно. Это был не мусор, а запасы выживальщика. Штабеля досок, укрытые брезентом, бочки с неизвестным содержимым и масляными потеками, куча металлолома, рассортированного по видам, уголки к уголкам, трубы к трубам. Хозяин дома Антона Саедов сидел на пеньке посреди этого склада. Крепкий, жилистый мужчина, с плотной, неровно стриженной бородкой с ранней проседью. Взгляд мрачный, из-под лобья тяжелый, сканирующий. В довершение картины в руках он держал топор. Ну, не такое топорище, как у туристов или для рубки курочки на кухне. Топорище. Хреновина с рукоятью длиной метра полтора. И лезвием, которому больше бы подошло участие в ледовом побоище. Сейчас он его точил, методично водил по кромке точильным бруском. «Антон, добрый день!» — поздоровался я. Как и с большинством жителей поселка, за эти месяцы я сложил с ним поверхностное знакомство и не раз радовался тому, что Берендей придал мне легкое к запоминанию имя. «Добрый!» — басовито, как медведь, протянул Антон. Голос у него был негромкий, тягучий, неспешный, слегка хрипловатый. «Я квитанцию вам привез». «Ну, давай, раз уж принес». Он протянул руку, забрал квитанцию, пробежал глазами по цифрам. Никаких эмоций. Вероятно, такие мелочи, как коммунальные расходы, деньги, почта, по сравнению с концом света, не могли его впечатлить. Я перевел взгляд на машину, стоящую под навесом. Массивный пикап, потрепанный жизнью кузов, не особенно новый, но ухоженный и исправный. «Хороший аппарат», — кивнул я на автомобиль. «Не могу определить марку. Американец?» Асаедов хмыкнул, убирая квитанцию в карман засаленной куртки. «Гранд Чероки, 2007 года», — ответил он спокойно, словно читал инструкцию. «Движок откапитален, антикоррозия. Стоит защита от минусовых температур. Турбоподогрев, 2 дополнительных аккумулятора, максимальный протектор. Залит арктический антифриз, увеличенный бак». «Солидно», — оценил я. «Для охоты? Вы охотитесь?» «Я не охочусь. Мне зверей убивать жалко», — Антон говорил тоном, от которого по спине шел холодок. Конкретно, когда он говорил, что «зверей убивать жалко», звучало это как «а людей не жалко». «Это так, временный вариант. А вообще я коплю на вездеход «Север». Вот эта вещь. Колеса низкого давления, плавает, по болоту идет, как по асфальту. Когда все рухнет, только на таком и уйдешь». «Если все рухнет», — отреагировал я, цепляясь за фразу. «А вы, я погляжу, серьезно подходите к вопросу безопасности. Асаедов посмотрел на меня, как на несмышленое дитя, которое не понимает, что зима близко. Не календарная зима, а великая зима человечества. «Я никого и ни в чем не убеждаю, Вадим. Воля ваша, во что верить, во что не верить. У меня есть ощущение, что мир держится на соплях, как картон. Одна искра и привет. Уверен, словно я это видел. Но это дело каждого. Считайте, что это я просто со скуки дурью маюсь». Я почувствовал, как внутри что-то шевельнулось, а Саедов говорил искренне. И в то же время ни в его словах, ни в основном триггере «конец света» не было ни слова про мистику, про нафь, двоедушников, оборотней и домовых. Это вообще не его. И в то же время я понимал, Василиса подобными интуитивными ощущениями не впечатлится. Ей нужны факты. «А чем отбиваться планируете?» Я понизил голос до заговорщицкого шепота, словно мы обсуждали контрабанду казахских сигарет. «Одним топором от зомби не отмахнешься. Какое у вас любимое оружие, Антон Александрович? Ну, чисто теоретически». Асаедов на секунду прищурился, но вопрос лег на благодатную почву. Выживальщики любят говорить об оружии. Это часть их религии. «Зомби — это из кино, сказки. А так, Вальтер П-99», — произнес он с неожиданной нежностью. «Легкий, надежный. Полимерная рамка, отличная эргономика. У нас, понятно, его не особенно легко купить. К тому же у меня пока нет разрешения на оружие, однако, когда начнется конец света, уголовный кодекс станет просто бумагой для розжига. Это перестанет быть важным. Имеет значение только то, что у тебя в руках». С этими словами он многозначительно поднял палец и замолчал, погрузившись в свои апокалиптические грезы. Время для меня замедлилось. Никакой магии, просто привычка подмечать детали, въевшаяся в подкорку за десятки прожитых жизней. У Асаедова не было указательного пальца. Я смотрел на его правую руку. Большой палец был на месте, средний, безымянный, мизинец — все в наличии. Крепкие, мозолистые пальцы работяги. А вот там, где должен быть указательный, аккуратный, давно заживший обрубок на полторы фаланги. «У меня литература есть», — продолжил он неспешно и задумчиво, «которая имеет ценность в 100 раз больше, чем УК. Полевая медицина, тактика малых групп, консервирование. Консервы — это валюта будущего, Вадим». А я тем временем вспоминал, что без указательного пальца правой руки даже в армию не брали, по крайней мере, раньше. Он мог водить машину, работать, орудовать топором, однако стрельба. Асаедов перехватил взгляд, но не смутился. Видимо, привык к вниманию к своей руке. Или к неделикатным собеседникам. «А, это производственная травма. Мне за нее неплохо заплатили. А на жизнь не влияет. Я привык». «Простите, не хотел вас смутить. А как же пистолет, про который вы говорили? Он же требует...» «Я амбидекстер», — перебил меня Асаедов. «Одинаково хорошо владею и левой, и правой. Инструментами орудую любой рукой. Думаю, что стрелять левой не станет для меня проблемой». «Ого, я впечатлен». «Если есть время, Вадим, можем поболтать, виски выпить. Или вы за рулем?» Антон явно расположился ко мне после проявления интереса к его личности и жизни. «Простите, я за рулем, да и работать надо». «Хорошо, в следующий раз». Он кивнул и снова взялся за точильный брусок. Я вышел за калитку, чувствуя спиной его взгляд. Или не его, а взгляд самого дома-бункера. Отъехав на несколько сотен метров, я остановился у раскидистой ивы и достал телефон, набрал Василису. Гудки шли долго. Ну да, вдруг сейчас она со Светланой и не может свободно говорить. «Да». Голос у нее был уставший и настороженный. «Что-то случилось?» «Привет, все в норме. Я только что от Асаедова. Немного пообщались». «Ну и как?» Тон мгновенно стал деловым. «Почувствовал что-нибудь? Он тебя узнал? Была эмоциональная реакция». «У него эмоциональность, как у старого копченого индейца. Ничего не понятно. Однако, как мне кажется, он не наш клиент. — сказал я, глядя, как по боковому стеклу ползает одинокая муха, чудом выжившая в ноябре. «Есть одна деталь, которая против его виновности. У него нет указательного пальца на правой руке». «И что?» — не поняла Василиса. «Чтобы стрелять правой рукой, нужен указательный палец на ней. С одной стороны, он точил топор и держал брусок, как выраженный правша. Квитанцию тоже взял правой и положил в правый карман. Но в разговоре сказал, что амбидекстр. «Получается, мог стрелять и левой? А как стрелок на пескоскладе?» — уточнила Василиса. «Стрелял правой, это я точно помню. Причем, судя по тому, насколько он бодро вскинул пистолет и попал, с моторикой все было идеально. Быстро, точно, серией». Василиса молчала. В трубке слышался шорох бумаг и чье-то далекое бормотание. «Вадим», — сказала она наконец, но в голосе звучала неуверенность. «Скорее всего, ты прав. Однако теоретически стрелять можно и без указательного пальца. Натренировать средний, приучить руку. Спецназовцев вроде бы такому учат на случай ранения. Очень много «если» и допущений. А как насчет того, что он псих, патологически повернутый на выживание?» Не унималась Василиса. «Фанатики все с прибабахом». «Согласен, но конкретно этот кадр помешан на фикс идеи «Конец света», — возразил я. Вообще в разговоре мгновенно всплыл апокалипсис. Тут он распелся соловьем. Но там не было места мистики. Он даже в зомби не верит. А Саедов ждет конца света. А неактивно его ускоряет. К тому же он вахтовик. Сможешь проверить его перемещение по покупке билетов и начислениям по НДФЛ? Вдруг во время прошлых убийств вообще на своих северах был, нефть качал?» «Можно, проверю. В отличие от пальца, это будет серьезный аргумент. География — штука упорная. Вот только...» «Что, Светлана работой загрузила?» «Не совсем так. Мне же надо новичка проверить». «Давай я проверю. А повод?» «Я почтальон, зачем мне повод?» «Вадим, действовать надо правдоподобно, даже очень правдоподобно, а не просто зашел. У меня на почте есть письма, адресованные Раисе Никитишне. Понятно, что она умерла и вручить их некому, но зайти к человеку и спросить, кто он, откуда, на этом основании я могу». «Ладно, но просьба та же, аккуратно. Он может быть нашим фанатиком, может заманить, оглушить, создать обережный круг. Ты считай, что по краю ходишь». «Да, мой генерал». «Хватит ерничать, Вадим Иванович. Жду звонка». Почти все населенные пункты Кубани переживают рост населения, строительство новых домов. Вместе с тем и почти полное отсутствие брошенных, пустых, потому что на них находятся желающие купить и заселиться. У Колдухина была несколько иная ситуация. Риэлторы обходили его стороной. До моря ехать 2-3 часа, работы нет, озеро — гигантская зеленая лужа. Я, кстати, это тоже собираюсь менять. И купаться в нем рисковали только утки. Леса нет, парка нет, ДК официально тоже пока нет. Из достопримечательностей только поля, пустыри и заброшенные сады. Словом, отсюда население много лет утекало. Колдухинцы еще не осознавали начавшихся перемен, но процессы уже шли полным ходом. Как это обычно случается с масштабными преобразованиями, изменения требовали времени и преодолевали сопротивление прежних устоев. В поселке было много брошенных домов. Может быть, каждый третий. В большом городе пустой дом — это дыра в пейзаже. Это выбитые стекла, проваленная крыша, место, где кучкуются алкаши и бродяги, предмет для раздражения соседей, коммунальщиков и полиции. Для пожарной службы постоянный риск, что подростки устроят там пожар. В нашем поселке дома умирали иначе. Они застывали. Хозяева уезжали в города или умирали, а родственники продавать родовые гнезда не спешили. Да и кому продавать? Поэтому о том, что дом брошен, можно было понять по косвенным признакам. У него зарастал двор, не обхаживался огород, оконные стекла покрывались пылью, калитка врастала в землю. Раиса Никитишна ушла в мир иной полгода назад, еще до моего приезда в Колдухин. Я ее никогда не видел. Но мимо ее дома, конечно же, проезжал много раз, равно как и мимо прочих местных строений. Каждый дом — это маленький мир. Конкретно этот мир ощутимо изменился. Домовой прав. Двор вычищен, выкошен, из трубы шел дым. Окна блестели свежей синей краской, резко контрастирующей с облупившейся штукатуркой стен. Входная дверь тоже была покрашена, густо, щедро, с потеками, словно кто-то пытался замазать прошлое толстым слоем алкидной эмали. Я заглушил мотор, вышел, накинул на плечо сумку. Когда ты несешь одно письмо или другую депешу, сумка не нужна. Однако ее все равно носят, потому что она атрибут. Сразу показывает, что человек — почтальон. Калитка чуть скрипнула, но поддалась легко. Смазали. Я прошел по дорожке к дому, а пока шел, осматривался. Машины не было. Ни во дворе, ни за воротами, нигде. А трава у ворот не примята колесами. Я поднялся на крыльцо и постучал. Три коротких удара. Дверь распахнулась мгновенно, будто меня ждали, стоя прямо за порогом. «Здравствуйте!» Передо мной стоял парень. Лет 25, может, чуть больше. Лицо открытое, крупный нос, широкие скулы и ослепительная белозубая улыбка, какую редко встретишь. «Здравствуйте!» Я чуть замедлил с ответом, вглядываясь в темный проем за его спиной. Ничего и никого. И дом как дом не выглядит подозрительно. «А вы, простите, кто будете?» «Тут раньше Раиса Никитишна жила. К ней даже письма кое-какие скопились, казенные. Однако в связи с кончиной их стало некому вручить». Парень, понимающе кивнул, ни на секунду не сбавляя градус дружелюбия. «Да, бабушка умерла. Я вот как смог выбрался приехать. Оформляю наследство. Меня Макар зовут. Макар Ханыков». Он протянул мне руку. Я пожал. Ладонь сухая, теплая, крепкая. Рукопожатие уверенное, но без агрессии. Не рука рабочего, но и не пальцы пианиста. Что-то посередине. «Вадим», — представился я, — «поселковый почтальон. Очень приятно, Вадим. Я заявление нотариусу уже подал. Он велел дом в жилой вид приводить. Сказал, вступление в наследство». «Так вы, получается, наследник?» «Внук?» — охотно пояснил Макар. «У нее дочь была, Анастасия Филипповна, мама моя. Она умерла давно, убили. И брат погиб. А я, соответственно, единственный внук и наследник. Я у бабушки-то и не был никогда. Мы в Оренбурге жили. Но решил, что сейчас нужно сделать все правильно». Я снова скосил глаза на пустой двор. «Простите, что лезу, работа такая. Положено знать, кто где живет, кому какую почту доставлять. Опять же, с меня участковый спрашивает, я должен быть в курсе». Макар рассмеялся, легко и звонко. «Понимаю, сельские порядки. Поселковые. Поправил я его. У нас тут не село». «Ну, в общем, Вадим, пока оформление идет, я тут живу. Нотариус, кстати, советовал на работу устроиться и с соседями контакт наладить. Вдруг мне придется вступать в наследство в судебном порядке. Не знаете? Есть тут у вас варианты по работе?» Я скептически хмыкнул. «Не особенно. С работой в поселке пока что туговато. Разве что завод начали строить, там, за озером. Наверное, им рабочие руки нужны. Охрана, разнорабочие». Макар внимательно слушал, чуть склонив голову к плечу. В его позе не было напряжения. Расслабленный, трезвый, уверенный в себе, словно не в чужой поселок приехал, а на курорт. «Ладно, приятно было поговорить». Я отступил на шаг назад, сходя с крыльца. «Если будет скучно, приходите на почту, там можно газету купить, с людьми поболтать». Мы пожали друг другу руки, и я ушел. Сев за руль, я не спешил заводить двигатель. Посмотрел в зеркало заднего вида. Макар все так же стоял в дверях, не закрывая их. Ждал, пока я уеду. Я завелся, тронулся и вырулил на дорогу, проехал пару сотен метров и, убедившись, что скрылся за поворотом, достал телефон. Набрал Василису. Глава 13. Метод контрразведки. Есть особое, почти медитативное удовольствие в том, чтобы готовить еду самому. Не покупать, не разогревать казенное, не есть в столовой, не сидеть и ждать, пока тебе приготовит твоя бабушка или мама. Когда ты делаешь что-то сам, ты немножечко творец. Даже если это просто салат. Или, как в моем случае, рагу. Здорово резать лук, стараясь не плакать. Слушать, как шипит на сковороде ароматное подсолнечное масло. Чувствовать, как нож с хрустом рассекает картофелину. На улице холодало, как и положено осенью, а здесь, на кухне, царил свой микроклимат. Пахло жареным мясом, лавровым листом и чесноком. В этих запахах было больше жизни, чем во всех заклинаниях мира. Из подвала донесся звук, словно кто-то сел мимо кресла. Кузьма и Руслан. Домовой и оборотень. Не сказать, чтобы элита магического мира, зато запертая обстоятельствами в темном подвале чужого для них дома. Я покачал головой, помешивая деревянной лопаткой громадную порцию рагу. С появлением в моем доме парочки двоедушников я купил большую сковороду и парочку кастрюль. «Бью!» — донеслось снизу приглушенно, но отчетливо. «Да чтоб тебя! Полбу давай, не тяни!» — буркнул второй голос. Раздался звук звонкого щелчка. «Ай! Ты пальцы что, тренируешь о кирпичи?» — возмутился Руслан. «Просто ты слабак», — уверенно парировал Кузьма. Я усмехнулся, убавляя газ. Вот оно что. Играют на щелбаны. Если играют в карты или шахматы, откуда, кстати, они их взяли, то Кузьма, как существо более древнее и хитрое, безбожно мухлюет. Ну а Руслан со своей звериной прямолинейностью принимает удары судьбы. Лбом. Надо бы Руслана предупредить, чтобы не садился играть с двоедушниками. Большинство из них умеют мухлевать. Шум прекратился. Раздались поднимающиеся шаги на лестнице. Сперва показалась лохматая, вечно всклокоченная голова Кузьмы, напоминающая старый плюшевый пылесборник. Следом, кряхтя и задевая плечами узкий проем, выбрался Руслан. Выглядел наш барсук-оборотень, прямо скажем, неважно. Глаза красные, под ними мешки, в которых можно картошку носить. Движение дерганое. «Всем привет!» — буркнул Руслан, озираясь, словно ожидал засады. Он почесался. Сначала поскреб бок, потом запустил пятерню в шевелюру, потом ожесточенно потер лопатку о дверной косяк. Кузьма посмотрел на него с брезгливым сочувствием. «Как у вас дела?» — спросил я, не отрываясь от плиты. Рагу требовало финального штриха — щепотки черного перца. «Вадим!» — Руслан сделал шаг ко мне, глаза его были полны трагизма. «У меня серьезный вопрос. Время от времени... Да что там, постоянно! Все чешется! Кожа горит, зудит, спасу нет!» Он снова почесался, на этот раз с таким остервенением, будто хотел добраться до ребер. «Скажи честно, как опытный двоедушник, который не будет меня стебать!» Голос его дрогнул, он зыркнул на Кузьму. «Это что, линька? Или трансформация? Я превращаюсь? Кожа слазит, чтобы уступить место новой звериной? Я стану гигантским барсуком? Ну, типа как Халк, только полосатый и с шерстью?» Я посмотрел на него, на его сальные волосы. На футболку под толстовкой, которую он не снимал, кажется, с момента нашего знакомства, на грязные ногти. В воздухе, перебивая аромат жаркого, поплыл тяжелый дух немытого тела и застарелого мужского пота. «Нет, Русик», — вздохнул я, вытирая руки полотенцем. «Все куда банальнее и печальнее». «Так что же?» Он подался вперед, в глазах была надежда на какое-то благородное магическое проклятие. «Не томи, мне надо знать. Это магия. Отторжение человеческой сущности». «Греки называли это гигиена», — с легким сарказмом ответил я. «Ты в последний раз мылся при царе Горохе. Еще даже до разгона секты. Проще говоря, ты запаршивил». На кухне повисла тишина, только рагу булькало в сковороде. Руслан замер с поднятой для очередного яростного почеса рукой. На его лице медленно сменялись эмоции. От недоверия к обиде. И, наконец, к ужасу. «Ты издеваешься?» — взвыл он. «Я оборотень! Высший хищник! Как я бы мог...» «Ну, барсук не высший хищник. Ты вообще должен быть чистоплотным», — ответил я и вернулся к рагу. «А пока что твоя эволюция свернула не туда. Ты стал превращаться в скунса». «Русик, он прав», — подал голос Кузьма. «Ты воняешь, аки дикий зверь. Причем зверь, который сдох неделю назад. Я же домовой, я запахи чувствую тоньше. Раньше молчал, думал, так надо для маскировки. Но если подумать, то ты засмердел». Руслан переводил ошарашенный взгляд с меня на Кузьму. «Вы сговорились. Тебе это покажется дико странным». Я выключил газ, накрыл сковороду крышкой. «Пошли, покажу». «Что покажешь?» — насторожился он. «Путь к спасению и цивилизации». Я махнул ему следовать за мной и вышел из зала на кухню. Вообще-то кухня мною по прямому назначению не использовалась, потому что я готовил и ел в зале. Когда-то еще Степа оборудовал там рабочую поверхность кухонного стола, врезал в него раковину, перенес плиту. Недавно я добавил холодильник, и зал стал чем-то вроде студии, комнаты, в которой живут и готовят. А кухня осталась просто пустым помещением, в котором я время от времени протирал пыль и пылесосил. Вообще, как любой дом, этот дом строился не по архитектурным планам, а по наитию, переделывался и модернизировался каждым поколением жильцов, в том числе мной. Вот, на кухне я широким жестом указал на угол, скрытый за изгибом печки и несущей стены. Мы зашли туда, и Руслану открылась ванна. Старая, чугунная, с потеками ржавчины, на львиных лапах, с облупившейся эмалью, местами шершавая, как язык кота. Ванна выглядела на кухне так же уместно, как рояль в коровнике. Она стояла рядом с тумбочкой, накрытой пленкой с изображением утят. «Ванна?» — тупо спросил Руслан. «Она, родимая», — подтвердил я. «Колонку я установил и провел кран. От нее же сделал ток горячей воды в единственную раковину в зале. Прежние хозяева грели воду выворками. Но они проржавели, я их выкинул. Знал бы ты, как я мучился, когда только приехал. Каждый акт принятия ванны — несколько квестов. А теперь почти что цивилизация». Я похлопал по холодному чугунному боку. Звук вышел гулкий, солидный. «Но она же на кухне!» — возмутился Руслан. «Это помещение, как кухня, не используется. Если тебя смущает название, то властью, данной мне колдухинской поселковой администрацией, нарекаю это помещение ванной комнатой». Руслан смотрел на ванну с таким выражением, будто я предложил ему совершить ритуальное самоубийство. «Дико неудобно», — согласился я, читая его мысли. «К тому же у кухни окно на улицу озерное, но окошко маленькое, у ванной есть шторка с котиками. Новая, я сам купил». «Вкус у тебя, Вадим, конечно». Шторочка была рассчитана на детей. Котики были мультяшными и кувыркались в скоплениях пены. «Психологический барьер, понимаю. Да и холодно тут, поддувает. Дом не особо герметичный. Кухонный стол и ты, голый, в чугунной посудине, но зато теплая вода. Тебе не кажется, что дом надо перестраивать, Вадим? Я, конечно, тут на правах гостя, но туалет у тебя на улице, а скоро зима, а ванна вообще на кухне. Это дикость». «Можно и перестроить. Ты поможешь, Руслан?» «Да». «Хорошо. Но пока тебе надо помыться в таком формате». Руслан обошел ванну, словно это был неопознанный летающий объект. Тронул пальцем новенький кран. «Я барсук, но не енот, не дельфин. Что-то меня не тянет». Пока Руслан ворчал, мой телефон пиликнул смс-кой от Василисы. «Ты дома? Хочу зайти». Ответил ей: «Да, жду». «Ты человек, Руслан, по крайней мере, наполовину. Если точнее, у тебя две природы. И одна из них воняет. Полотенце есть, колонка работает. Надо мыться». «Надо, Федя, надо». «Что ты еще мне скажешь?» Он нервно дернул плечом. «Что придешь мне потереть спинку мочалкой?» «Нет, ты взрослый мужчина, изгаляйся сам. Скажу, чтобы ты не спешил с водными процедурами, потому что скоро в гости придет Василиса». Имя подействовало на него сильнее, чем новость о том, что он запаршивил. Руслан вздрогнул. «Василиса?» — скривился он. «Меня твоя Василиса не переваривает. Смотрит на меня так, будто я тунеядец и преступный элемент». «Она просто строгая», — соврал я. Василиса действительно не питала к Руслану теплых чувств, считая его бесполезным балластом с дурными манерами. «Я ее тоже не перевариваю», — буркнул Руслан. «От нее веет порядком и властью. Поэтому я пойду. Займу свой подземный бункер и буду сидеть там, пока враг не покинет город». Он развернулся и позвал за собой Кузьму. Кузьме Василиса нравилась. Он от нее млел. «Вадим!» — тихо сказал домовой. В его голосе не было привычной ворчливости и дурашливости. «Он стал много спать. Прямо сутками дрыхнет. Еле растолкал в карты поиграть. Может, он болеет?» «У него перестройка метаболизма, Кузя. Ничего страшного. К тому же сейчас начинается зима. Барсучья природа предлагает ему впасть в спячку. Слушай, пока не забыл. Ты поосторожней шастай по чужим домам. Я знаю, ты любишь инспекцию проводить, но сейчас в поселке завелся фанатик». Кузьма вздрогнул. «Лучше всего будь тут, у меня дома», — мягко предложил я. «Здесь защита, здесь я, соседи рядом. Стены, опять же, помогают. Но если что, беги огородом к озеру и Руслана с собой бери. Я стал дом на замок закрывать». Кузьма посмотрел на меня долгим, немигающим взглядом. В этом взгляде была вся тысячелетняя мудрость старца. «Я-то ладно, Вадим, я через зеркала удеру. Руслана так и быть вытащу, есть у меня пара фокусов. А если придут за тобой?» — спросил он тихо. «Ты считаешь, что ты бессмертный?» Вопрос повис в воздухе. «Вам с Русланом положить рагу?» Я перевел тему на нечто менее пугающее. Кузя утвердительно кивнул. Я вымыл посуду, поставил на плиту чайник и убрал следы готовки. Залез в телефон, почитал телеграм-канал «Происшествие Кубань». В этот раз Василиса вошла в дом без стука, ворвалась, как порыв ветра. Вот отчего гости мои иной раз застывают перед дверью, словно невидимая стена мешает переступить порог, а порой вторгаются резко и решительно, будто мир принадлежит лишь им одним. Повесив одежду на вешалку, она по-хозяйски прошла в зал. «Ну что сказать, Вадим?» — сказала она вместо приветствия. «Я поступила, как ты. Слиняла с работы». «Я не линяю», — возразил я, проверяя чайник. «Я, между прочим, постоянно рабочие обязанности выполняю. Почту разношу, разношу, все довольны. Даже стал отвозить отправление в райцентр и привозить оттуда. По сути, и швец, и жнец, и на дуде игрец. А то, что успеваю быстрее, чем за 8 часов, так это меня надо еще и премией подбодрить». «Ну а я созвонилась со Светланой», — поделилась она. «Сказала, что пошла подписывать у тебя протокол. И знаешь что? Это чистая правда и возможность улизнуть из опорника. Подпишешь?» На стол легла бумага. Стандартный бланк, желтоватый, пахнущий принтером и казенщиной. Я пробежал глазами текст, подписался в нужном месте. Василиса аккуратно спрятала листы в сумочку и вздохнула. «Предлагаю вернуться к вопросу наших поисков фанатика». Василиса сделала некоторые пассы руками. По опыту прошлых посиделок я знал, что она проверяет, не подслушивают ли нас, причем и магией, и техническими средствами. Чайник закипел, я выключил газ. «Будешь кушать или чай?» — спросил я. «Чай и печенье». «Ну, если Кузьма все не съел, тогда просто чай». «Чай. Сейчас будет». «Я все придумал», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Хотя, честно говоря, уверенности было не особенно много. «Давай так. У фанатика есть артефакт или навык. Этакий магический компас, реагирующий на двоедушников. Мне просто нужно показаться перед нашими подозреваемыми. Или тем, кого мы считаем таковым. Помаячить, вызвать огонь на себя, чтобы он сам сагрессировал на меня, а потом, скажем, задержаться на почте затемно. Мария Антоновна уйдет, фанатик клюнет и нападет на меня. А ты меня прикроешь. Ловля на живца. В этот раз живцом буду я сам». Василиса посмотрела на меня, как на неразумное дитя, планирующее поиграть с гранатой. «Ну, во-первых, фанатик и так знает, что ты двоедушник. Ты лицо публичное, катаешься по всему поселку на своем минибусике. Если бы он хотел напасть на тебя, уже напал бы. Но он пока что этого не делает». Она замолчала, давая мне время переварить сказанное. «Как думаешь, почему?» — спросил я. «Мы этого точно не знаем», — честно ответила она, барабаня пальцами по столешнице. Но, наверное, потому что не совсем дурак. Хочет подловить тебя так, чтобы ты был абсолютно беззащитен, а главное, без свидетелей. Вот представь, приходит тебе бандероль с доставкой до дверей. Адрес какой-нибудь неочевидный. Ты приезжаешь, а там обережный круг. Ну, то есть сначала ты туда попадешь. Шаг внутрь, и ты муха в янтаре. А уже потом понимаешь, что попался. А он стоит рядом и спокойно тебя казнит. От ее спокойного тона по спине пробежали мурашки. Я представил эту картину. Пустой дом, запах сырости, невидимая стена, отрезающая путь к магии, и холод стали в районе шеи. Довольно реалистичная концепция. «Мне не по себе от твоих слов», — признался я. «Еще и Кузя нагнетает. Думаешь, я и правда в такой опасности?» «Да», — хладнокровно ответила Василиса. «Он не будет долго думать. Поэтому нам надо действовать быстрее. И твой план ловли на живца, где живец — это ты? Скажи, Вадим Иванович, ты умственно отсталый?» «Я?» «Ну, простой же вопрос. Как ты прожил 1000 лет, если ты имеешь вредную для здоровья привычку буквально танцевать на минном поле, еще и с завязанными глазами? Идея плохая, опасная, порочная, и мне лично категорически не нравится. Я против. Ты уже занимался почти такой же ерундой, когда вызвал на себя черного пса. Чем закончилось? Мы могли там погибнуть». «С псом я справился», — возмутился я. «Да, а с Юрием?» Тут же срезала она. «Это был не план, Вадим. Это была авантюра, русская рулетка с магическим пистолетом. А теперь у нас будет настоящий план, с большой буквы». Я налил чай, крепкий, черный, ароматный. «И каков план? Давай для начала определимся со списком подозреваемых. Асаедова исключаем?» «Асаедов, конечно, с большим прибабахом», — кивнула Василиса. «Но он прямо сейчас вылетает из нашего реалити-шоу. Не из-за поврежденного пальца, а по причине железного алиби. Во время его прошлой вахты состоялись 2 эпизода из части предыдущих убийств фанатика. Он был под Уренгоем и орудовать тут никак не мог. География — штука упрямая». «Выходит, у нас остались проверяющий и наследник?» — спросил я. «И Котляров», — добавила Василиса. «Или ты для него тоже придумаешь условное обозначение?» «Не придумаю». При упоминании фамилии Котлярова я поморщился. «Но я по-прежнему считаю, что он не наш человек. Интуитивно считаю его неподходящим для этой роли человеком». «Нет», — отрезала она. «Интуиция не аргумент. Он где-то пропадал много месяцев. У него отличная физподготовка, машина, армия в прошлом. Мы это уже обсуждали. И вообще...» Он человек чрезвычайно упорный, если не сказать маньяк. Маниакально строил бизнес. Неоднократно дрался. Харизматичный, упрямый, как стадо баранов. Идеальный портрет фанатика. Я отхлебнул чай, пряча глаза за кружкой. Взвесив, решил про наше знакомство с Котляровым не рассказывать. Я уверен, что он не виноват, значит, в результате расследования он и так отвалится. «Ладно», — вздохнул я. «Хотя я и не верю, что Котляров фанатик. Давай исходить из троих». «Трое подозреваемых», — повторила Василиса, загибая пальцы. «Проверяющий, Котляров и наследник. Последний не особо подозрительный, но причин его выкидывать из списка нет». «Но у него нет машины. Или есть? Ты его пробила?» «Разумеется. Макар Борисович Ханыков действительно подал заявление как внук покойной Раисы Никитишны. Дело у нашего районного нотариуса Штеймана. Родился в Самаре, 27 лет. 2 года служил в ППС, уволился по собственному, детали неизвестны, машины нет. И это делает его наименее вероятным кандидатом. Но права у него есть, значит, нельзя исключать, что машина есть, но зарегистрирована не на него». «Согласен, оставляем. Так что там у тебя за план?» Звучало очень уверенно. Василиса хитро прищурилась. В этот момент она напоминала не мага, а лису из сказки. «Называется это цветное сообщение», — произнесла она. «Что?» «Методика контрразведки, Вадим. Представь ситуацию. Среди сотрудников некой большой и важной организации завелся крот. Под подозрением 4 подразделения, но вести тотальную проверку долго, трудно, и крот может ускользнуть. Тогда ты сливаешь каждому подразделению ДЭЗу. Но каждому разную. Скажем, существует проект сверхсекретного оружия, его чертеж подделывают 4-жды. Каждый отдел получает свою версию. Красный вариант, синий, зеленый, желтый и так далее. Ни одна версия не соответствует действительности. В каждом случае существенная деталь специально искажена. «И что тебе это дает?» Я начинал понимать, но хотел услышать подтверждение. Теперь дело лишь за тем, чтобы ждать утечки. Какой из чертежей всплывет у врага? Допустим, у твоего агента бабушки Нюры, занимающейся уборкой помещений вражеского штаба, появляется сообщение. У противников оказался именно тот самый синий чертеж. Вот оно, долгожданное подтверждение. Теперь понятно, откуда ветер дует. Крыса затаилась именно во втором отделении. Этот способ называется методом цветовой маркировки или окрашиванием дезинформации. Суть проста. Каждый фрагмент дезинформации помечают особым признаком. Красный, синий. Благодаря чему легко установить, какая группа нарушила доверие. Понятно, я объяснила, Ватсон. «Откуда ты столько знаешь про работу контрразведки?» — удивился я. «Прости, но я не горю желанием рассказывать тебе свое прошлое. Скажем, было время, имело отношение. Главное не это. Ты уловил суть концепции цветных сообщений?» «Уловил. Но мы с тобой не в шпионском триллере, а в глуши Краснодарского края. Что конкретно ты предлагаешь?» Василиса подалась вперед, понизив голос. «Все просто. Он же наверняка ищет дядю Мишу, лешего нашего. Он хочет его добить. Незаконченное дело, как надкушенный пирожок. Хочет просто закончить начатое, прежде чем переключиться на тебя. Допустим, не стал спорить я, он организованный, целеустремленный, маньяк и псих, желает добить лешего. Что нам это дает? Представление о том, какую информацию ищет маньяк. Что его зацепит? Важная деталь, он знает, что остался инкогнито. Нам надо его спровоцировать. Но не твоей этой ловлей на живца. А чем? У нас в поселке есть улица Синная, которая рядом с Желанной. В начале улицы живут две бабульки, которые любят строчить друг на друга жалобы, а потом мириться. Но остальные дома заброшены. И? Итак, выбираем 3 отдельных дома, стоящих особняком, подальше от посторонних глаз. Азартно произнесла Василиса. Каждому дому присваиваем особое значение. Нашему главному подозреваемому, проверяющему, шепнем, будто скрывающийся дядя Миша прячется в доме номер 5. Другому фигуранту дела, Котлерову, расскажем, что дядя Миша залег в 7 номере. Ну а наследнику сообщим, что сторож пескосклада укрылся в 9 доме. Она улыбнулась уголком губ, демонстрируя удовлетворение собственным планом. Сообщаем. Как? Мы же не скинем им СМС. Ты скажешь каждому, как бы и между делом. План был хорош, но требовал корректировки. «Так он меня видел», — напомнил я. «Мы не знаем, кто он, но истинный фанатик в меня стрелял. В отличие от него, я был без маски. К гадалке не ходи, он меня запомнил и знает, что я двоедушник». «Уверен?» Он в меня попал, я после этого встал. «Кем я могу еще оказаться?» Словом, если я подойду к фанатику с такой инфой, он поймет, что мы с ним играем. К сожалению, я не могу быть источником дезинформации. Глава 14. Сплитшот. «Точно», — кивнула она. «Забыла. А жаль. Ты у нас человек общительный, душа компании. Тебе такую информацию разносить было бы проще. Значит, пойду я». «А чего сразу ты?» «А кто еще?» — Василиса развела руками. «Хочешь кого-то попросить? Давай всех переберем. Тамара болеет после Нави. Лежит пластом». «Нет, она уже огурцом. Ну и под каким предлогом она будет с ними общаться? Жениха искать очередного? Нет, ерунда все это. Не будем трогать Кикимору. Кто у нас еще есть?» Руслан — шальной раздолбай, он все испортит. У Кузи тоже не все дома, хотя он и старается. Кузя стал намного адекватнее, вступился я за домового. Я с ним постоянно общаюсь, он в фокусе. Разве что тоже немного рассеянный и несерьезный. Почти что в норме. Почти что не считается в таком ответственном деле. Методом исключения остаюсь только я. Не бабу Машу же нам привлекать. Дела двоедушников должны разрешать только свои. Я смотрел на нее и понимал, она права. И в то же время одно дело рисковать собой, это не вызывало у меня особого беспокойства, а другое — отпускать ее одну к человеку, который охотится на двоедушников. Даже если она истинный маг. Эта идея отзывалась во мне тревогой. «Ладно», — сдался я, — «но с одним условием. Ты пойдешь, как в шпионском кино, с прослушиванием, и я буду рядом. Буду прикрывать, и если что-то пойдет не так, к черту конспирацию. Я снесу половину поселка, но тебя вытащу». Василиса улыбнулась. «Договорились, Водяной. Что ты там говорил насчет обеда?» «Есть рагу. Будешь?» «Почти что модное в этом веке правильное питание». «Да, пожалуй, буду». «Эх, поживешь с вами в Колдухине, научишься есть всякую гадость». Для подготовки к нашей спецоперации мы для начала все проговорили. Шаг за шагом. Кто куда пойдет, кто что будет делать. В процессе выяснилось, что нам нужно срочно приобрести кое-какие технические средства для нашего мероприятия. Для этого нам пришлось посоветоваться с Лешем, так как он не только спец по деревьям, но и, судя по нескольким сотням заказов, был маститым радиолюбителем. «Ты позвонишь?» — предложила Василиса. «Да. Найдешь номер инфекционки в сети. Мобильник у него отняли». «Секунду». Она нашла номер, и я набрал. Для начала попал в регистратуру, где по ФИО нашего пациента узнал, что дядя Миша стал подопечным второго лечебного отделения. Потом я набрал отделение и попал на пост. Протяжный женский голос так и ответил. «Пост». Тон мне ужасно напомнил советские гастрономы. Он ассоциировался с дородными откормленными тетками, которые смотрели мимо покупателя и кричали «Следующий!». Ну или ставили табличку «Переучет» и шли пить коньяк. Говорили сакраментальное «Вас много, а я одна». Те, кто в дзен-буддийской медлительности своей собирал очереди в сотни человек и нисколько этого факта не смущался. Буду честен, такие люди были во всех эпохах. Сейчас они во всей красе проявляли себя в качестве мелких чиновников и секретарей в обслуживающих компаниях ЖКХ. Ну и в инфекционке такой человек окопался. «Здравствуйте. Мне стоило определенных усилий сохранять дружелюбие». «Чего вам?» — грубо ответила трубка. «Девушка», — протянул я, по-прежнему источая вежливость. «Прошу вас позвать к телефону Михаила Анатольевича Проскурина». «Мужчина, не положено. Звоните во вторник и четверг с 14 и до 16». Моя улыбка превратилась в нечто специфическое. Я был как оскаленный Бурунов. «Девушка, еще раз, я внук Филимона Федора Евгеньевича, министра здравоохранения края, и я прошу позвать Проскурина». На той стороне трубки задумались. «Как вас зовут, девушка? Фамилия и какую должность вы занимали? Занимаете, я хотел сказать». Невинно, но с нажимом спросил я. «Что значит занимала?» — заверещала моя собеседница. «Так кто вам запрещает говорить?» «Да вам никто не запрещает. У нас тут все условия. Конечно, сейчас позову. И не надо мне тут угрожать. Мы тут порядки знаем». Трубка упала на твердую поверхность. Мне потребовалось некоторое время, чтобы дождаться, пока ее возьмет пациент дядя Миша Проскурин. «Алло, кто это?» — не особенно дружелюбно спросил он. «Вадим, племянник твой», — соврал я, поскольку не знал, один ли он там или та тетя греет уши. «С такими родственниками лучше сиротой быть», — заворчал Леший, который меня узнал. «Как ты там себя чувствуешь, дорогой мой дядя?» Голос из трубки звучал хрипло и раздраженно. «Пока ты не позвонил, было плохо. А потом стало еще хуже. Вот лежу тут среди сирых и убогих, больных да беспомощных. Они корчат рожи над душой. И вокруг еще медсестры, как коршуны, вьются. Вот она, Вадим, и смертушка моя». «Михаил Анатольевич, я думаю, что ты слегка сгущаешь краски». Заточили бедного старика, как во строк, в тюрьму, как в 37-м году. «Дядя Миша», — возмутился я, — «тебя никто